Князь Дмитрий Владимирович жил после жены года 3, поехал лечиться в Париж, где ему делали несколько операций, разбивали камень. После многих страданий там и скончался, в марте месяце 1844 года. Кто видел его погребение, конечно, никогда не позабудет торжественности, с какой оно совершалось. Это было народное последнее выражение всеобщей любви к покойному градоначальнику, от которого не ожидали уже ничего, и потому это была не лесть пред могучим вельможию, а всеобщая народная печаль и благодарность за все его бывшие хлопоты и благодеяния. С торжеством и великолепием этого погребения можно сравнить только торжество погребения блаженной памяти митрополита московского Филарета. Один управлял столицей 250 лет, другой – 50 лет святительствовал и правил в Москве более 45 лет. Когда-то в старину родовое кладбище Голицыных было в Богоявленском монастыре, в Нижней Теплой Церкви. Там погребены очень многие из Голицыных – Долгоруковых, Шереметьевых, Салтыковых и других вельмож. Но со времени чумы там уже перестали погребать, и некоторые Голицыны облюбовали Донской монастырь и устроили для себя там семейный склеп с церковью. Дед князя Сергея Михайловича погребен в Богоявленском монастыре, потому что умер до чумы, а отец его, мать и другие родственники лежат в Донском монастыре. Князь Сергей Михайлович и князь Дмитрий Владимирович по отдаленности родством считаться не могли, хотя одного и того же поколения. Но княгиня Татьяна Васильевна погребена в этой Голицынской церкви, где потом схоронили и князя. А 4 года спустя там погребли и другого начальника Москвы, князя Алексея Григорьевича Щербатова. Не могу сказать утвердительно, где погребена княгиня Наталья Петровна Голицына, но думается мне, что в Вязёмах, возле ее мужа. Слыхала я, что там погребен и князь Борис Владимирович, и гроб его не просто зарыт в землю, а заложен в стене, где оставлено несколько таких пустых мест, чтобы, вдвинув туда гроб, потом закладывать кирпичом. Нижняя часть церкви, говорят, вся каменная, и сказывали мне, что этот камень привозили нарочно из села Мячково, где добывают и известь, стало быть, почти за 100 верст. Голицыны все больше живали в Рождествене, которые они устроили по своему вкусу, а в Вязёмах и в Городне поочередно летом живала княгиня Наталья Петровна, и к ней дети ее туда съезжались гостить. В Городне дом невелик, и его занимала сама старая княгиня, а для 2 дочерей, для сына и для других гостей были особые домики в саду. К обеду все должны были собираться в большой дом. На случай дождя были устроены крытые носилки, на которых перенашивали всех из маленьких домиков в большой. После смерти княгини Натальи Петровны княгиня Татьяна Васильевна была в котором-то году за границей. Там она увидела в одном месте, кажется, в Швейцарии, что целое селение занимается изделием корзин. Это ей очень понравилось. Она выписала оттуда мастера, и так как в Вязёмах много ракитнику, пригодного для корзиночного производства, велела обучить 2 либо 3 человек делать корзины. Потом выучились и другие, и после того это там распространилось и обратилось в местное ремесло, очень легкое и выгодное. Пока я живала по соседству с Рождественным, Голицыны там все только еще строились. Но впоследствии, они говорят, очень хорошо устроили это именице, бывшее для них, разумеется, игрушкою. Все хозяйственные строения были очень красивой наружности, и в 1/4 версты от дома ферма с каменными строениями, на голландский манер. Коровы были разных пород – тирольской, голландской, английской и других. При скотном дворе была большая светлая комната, молочная, отделанная по княжеским понятиям с отменной простотой, которая, разумеется, обошлась Голицыным дороже всякой меблировки. И в эту молочную комнату хозяева с гостями приезжали иногда пить молоко и кушать простоквашу и варенцы –